Голос Кореи. На что нацелена разработка истребителя? Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Симон» от 27 мая. Недавно, пишет обозреватель, в Японии прошел испытательный полет нового истребителя отечественного производства. Говорят, в изготовлении этого новейшего истребителя, так называемого пятого поколения, внедрена технология стелс. Японские реакционеры на основе данных испытательного полета проверили характеристику стелса и мощности полета. Они выступают за разработку истребителя следующего поколения. Этим Япония снова обнажила свой гнусный план стать военной державой. Более серьезным является то, что Япония самостоятельно приступала к модернизации вооружений. Это говорит о том, что японцы пытаются повышать способность вести захватническую войну, не опираясь на США. Япония уже завершила юридическую режимную подготовку, позволяющую ей выйти на заморскую агрессию. Ее вооруженные силы достаточны для ведения целой захватнической войны человечества, которому известна история агрессии японского империализма. Сегодня с высокой бдительностью следит за попытками Японии стать военной державой и бьет набат, отмечается в комментарии.